Революционная тропа. Троцкий любил не только литературу, но и математику. Он мечтал учиться после окончания реального училища на математическом факультете Новороссийского университета. Он мог стать ученым, вероятно, крупным. Думаю, из него получился бы хороший специалист. Давно замечено, что синтез гуманитарного и математического обычно проявляется в ярких личностях, способных к постижению научных абстракций и утонченных нравственных и эстетических ценностей. Но после окончания Николаевского реального училища для него начнутся тюремные университеты. Впрочем, находясь в эмиграции, Троцкий путем усиленного самообразования достигнет серьезных высот в различных сферах – истории, политике, экономике, философии, литературе. Заканчивал реальное училище Лев Бранштейн, как я уже сказал, в Николаеве в 1896 году. С этого года начинается революционная биография 17-летнего Бранштейна. Он поселился у знакомых, где в семье было два взрослых сына, увлекавшихся социалистическими идеями. Это было новью, вызывало интерес, будоражило воображение. Первые месяцы молодой постоялец был довольно равнодушен, как он выражался, к теоретическим утопиям. Послушав и усмехаясь тому, как братья доказывали друг другу пользу для истории социализма, он уходил к себе в комнату и садился за учебники. Его не на шутку влекла магия цифр, формул, бесстрастных холодных истин. Абстрактный мир математики манил его своей загадочностью, логикой и неисчерпаемыми возможностями постижения. Но втянувшись однажды в спор молодых социалистов, придерживавшихся народнических взглядов, он уже больше никогда не мог отрешиться или избавиться от этого турнира мысли. Отныне идейная политическая борьба станет смыслом существования молодого Бранштейна. Процесс его идеологизации ускорился, когда новые друзья познакомили Льва с Францем Швеговским, чехом, жившим арендой фруктового сада, невесть как занесенным судьбой, в Россию. В саду у Швеговского, в его сторожке, образовалось нечто вроде коммуны неспровергателей, несправедливости и тирании. В этих садовых диспутах, как правило, господствовали народнические мотивы. Лишь один член образовавшегося кружка придерживался иной позиции. Это была Александра Соколовская, молодая женщина, знакомая с работами Маркса, Энгельса и защищавшая марксизм. Сам Троцкий об этом периоде в письме В.И. Невскому впоследствии писал так. «Семиклассникам я часто захаживал к Францу Францевичу Швеговскому, интеллигентному чеху-садовнику, который арендовал сад. Был он неопределенным радикалом. Мы штудировали статьи Михайловского, философию истории Кореева, логику Милля, психологию Гернинга, историю культуры Липперта, все, что попадалось. Коммунистический манифест у нас имелся в отвратительном рукописном виде. Первый том «Капитала» у нас читала только Александра Львовна Соколовская. Она вернулась после акушерских курсов в Одессе. Создали кружок распространения полезной литературы «Рассадник». В 1896-97 годах я был противником Маркса, которого не читал. Первый человек, от которого Бранштейн услышал аргументированный рассказ о марксизме, была действительно Александра Львовна Соколовская, дочь народника, просвещенная молодая женщина, которая через несколько лет станет первой женой молодого революционера. Лев Бранштейн, вступив в споры, не хотел и не умел проигрывать. Хотя противопоставить спокойным, взвешенным аргументам Александры Соколовской ничего конкретного он не мог, но и занять место статиста в споре тоже. Как отмечал и Дейчер, Троцкий обладал чудесным даром блефа. Мог ввязаться в спор и, основываясь лишь на логике и интуиции, не зная точно предмета дискуссии, тем не менее выглядел достойно. Соколовская, улыбаясь, слушала жаркие доводы юного Бранштейна, доказывавшего, что марксизм несостоятелен. Возможно, она одна понимала тогда научную несостоятельность Троцкого, но не могла не отдать должное живости его мысли, оригинальности рассуждений, парадоксальности выводов. Соколовская, видимо, почувствовала, что народничество, популизм ближе по духу молодому социалисту потому, что в нем нет такой железной задетерминированности, как в марксизме. Самоуверенному Бранштейну больше по душе была та теория, где на первый план выдвигаются субъективные факторы в виде критически мыслящих личностей, блестящих героев, возвышающихся над толпой, кумиров, способных поднять массы на великие дела. Его нападки на марксизм были наскоками молодого человека на сухую теорию, которую он не знал и, естественно, не понимал. В натуре выпускника реального училища чувствовался радикальный романтизм, приоритет личностного начала, моральные мотивы пионерства. Как бы то ни было, именно благодаря Соколовской на смену самоуверенности юного дилетанта пришло интеллектуальное смятение. Но вмешалось непредвиденное. Вскоре диспуты в саду Швиговского стали окрашены внезапно вспыхнувшими чувствами молодого Бронштейна и более опытной Соколовской, она была старше его на 6 лет. Хотя на почве столкновения доктрин у них были самые серьезные размолвки. В сознании способного Лейбы шла напряженная работа. Он все больше убеждался в правоте Александры. Правда, в силу тщеславия и из духа противоречия Троцкий решил даже публично разгромить марксизм, написав едва ли не первую свою статью. Но, как вспоминал позже автор, статья, в которой было много эпиграфов, цитат и злого яда, не увидела, к счастью, света. Никто из этого не потерял, меньше всего я сам. В этом же ключе была задумана и пьеса, которую Бронштейн намеревался написать вместе с братьями Соколовскими. Стержнем конфликта в пьесе должна была стать борьба марксистов и народников. Но запала молодым хватило лишь на вступление к пьесе. Когда в Николаев приехали отец и мать, их младший сын, получая домашние дары, рассказывал к ужасу читы Бронштейна в крамольные вещи о царской фамилии. «Понимаешь, отец, на своем первом высочайшем приеме для знати он заявил, я буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял их мой незабвенный покойный родитель». «Правильно сказал», – тут же ввернул отец. «Но послушай, дальше царь прокричал», – волновался очень, «что земцы должны оставить свои бессмысленные мечтания, понимаешь, бессмысленные. А в тексте речи было написано «беспочвенные». Ну и что?» Фразу о бессмысленных мечтаниях царь прокричал так громко, что царица Александра Федоровна, плохо понимавшая по-русски, спросила у стоящей рядом великой княжны, что он сказал. «Он им объясняет, что они все идиоты», – невозмутимо ответила великая княжна. А один из сановников, – продолжал Лейба, – предводитель дворянства Тверской губернии Уткин, вздрогнул от крика государева, да так, что выронил из рук золотой поднос с хлебом-солью. «Плохая примета при восшествии на престол», – шептали сановные старички, глядя, как Воронцов-Дашков, ползая на коленях, собирает с пола подарок. После этого артистического рассказа Лейба заявил, «Живете вы, как и все общество, в прокисшем мире. Все надо менять. Убирать царя, добывать свободу. Да». «Что ты говоришь? Одумайся. Этого не будет и через 100 лет. До чего ты додумался? Чтобы ноги твоей не было у этого бездельника Швиговского». Размолвка с родителями окончилась временным разрывом. Младший Бронштейн, захлебываясь от чувства независимости и самостоятельности, отказался от их материальной помощи. Продержавшись несколько месяцев в коммуне Швиговского, бунтарь пошел на мировую. Справедливости ради надо сказать, что с этого времени власть отца и матери над сыном была потеряна. Поступление на математический факультет Новороссийского университета, который он почти тут же бросил, распространение прокламаций, женитьба – все делалось вопреки запретам законопослушных родителей. Между тем, радикализм молодого Бронштейна и его друзей углублялся. Большое впечатление на них произвело сообщение в газетах о самосожжении в Петропавловской крепости в 1897 году курсистки Ветровой. Мотивы трагического акта не были ясны до конца. Тем не менее, членам Садовой коммуны все было понятно. Это протест против всевластия самодержавия. Как вспоминает Зив, однажды Бронштейн предложил ему под величайшим секретом вступить в рабочий союз, организованный им и его друзьями, союз, в котором идеи народничества ими решительно отброшены. «Только подлинная социал-демократия», – заявил конспиратор. «Кто состоит в этой организации?» «Передовая молодая часть общества, революционно мыслящие студенты и рабочие». Как поведал дальше Бронштейн, Южно-Русский рабочий союз ставит первой задачей революционное просвещение рабочих. А название организации – в честь союза, существовавшего четверть века назад и разгромленного жандармами. В это время Бронштейн, у которого уже появилась подпольная кличка Львов, Со своими друзьями действительно организовал несколько кружков среди рабочих верфи Николаева для чтения газет, брошюр и прокламаций революционно-просветительного характера. В деятельности Союза, который просуществовал недолго, активное участие приняли молодой техник Иван Андреевич Мухин, братья и сестра Соколовские, рабочие Коротков, Бабенко, Поляк и другие. В основном работа сводилась к переписыванию и размножению социал-демократических текстов на гектографе, распространению их среди рабочих верфей и на других предприятиях. Руководство Союзом было малоопытным, конспирация на примитивном уровне. Вполне естественно, что в организацию внедрились провокаторы. Один из них носил, вспоминал позже Троцкий, фамилию Шренцель. 28 января 1898 года Бранштейн, Швиговский, другие организаторы Союза были арестованы. Сам Троцкий о завершении этой начальной революционной эпопеи так писал Невскому 5 августа 1921 года. «В нашей организации серьезной конспирации не было. Всех нас быстро арестовали. Выдал провокатор Шренцель. Марксистом меня сделали рабочие в тюрьме и прежде всего Иван Андреевич Мухин. В камере одно время со мной сидел переплетчик Явич. Мерзли, натягивали на себя, что могли. Из Николаева меня перевели в Херсонскую тюрьму, затем в Одессу. О дальнейших перипетиях тюремной жизни он напишет в своих автобиографических заметках. В одесской тюрьме Бранштейн содержался около 2 лет до завершения следствия. Суда не было. В административном порядке он и 3 других подельца были осуждены на 4 года ссылки. Другие, в том числе Александра Соколовская, на меньший срок. В своих заметках, которые потом лягут в основу книги «Моя жизнь», он вспоминает, что после отправки из Одессы пробыл около 5 месяцев в московской пересыльной тюрьме и 3 месяца в Иркутской. Нужно сказать, что ни один день тюремного заключения не проходил для Троцкого бесследно. У него была поразительная способность к самообразованию. Отвечая уже в зрелые годы на вопрос, какое его любимое занятие, он уверенно ответил – умственная деятельность, чтение, размышления и, пожалуй, писание. В Бутырской тюрьме они с Соколовской решили пожениться и спросили разрешения тюремных властей, сообщили родителям. Власти не препятствовали браку. Родители Соколовской тоже, а вот Бранштейны решительно воспротивились. Сохранилось письмо Троцкого того времени к Александре Соколовской. Но прежде чем познакомить читателей с этим письмом, хочу отметить следующее. Когда-то Троцкий решительно возразил против готовящейся публикации его переписки с первой женой, даже угрожал обратиться в Политбюро. В фонде Троцкого есть его письмо в редакцию журнала «Пролетарская революция» по этому поводу. «Я решительно возражаю против печатания писем, имеющих явно личный характер, хотя бы в них заключались общественно-политические элементы. Я еще не покойник. Люди, с которыми я переписывался, тоже еще здравствуют. И не трудитесь превращать нас в исторический материал для Истпарта. Если Истпарт держится другого мнения, то я внесу вопрос в Политбюро. До рассмотрения Политбюро, во всяком случае, прошу не печатать. С коммунистическим приветом. 31.07.1922 года. Лев Троцкий». Угроза подействовала, письма Троцкого не были опубликованы. Теперь, спустя почти 70 лет после обращения автора письма в пролетарскую революцию, думаю, запрет снят самим временем. Тем более, что Троцкого и Соколовской уже более полувека нет живых. Лев Давидович обычно сам поощрял публикации о себе. Но здесь речь шла о придании гласности личной переписки с первой женой при наличии жены второй. Вот выдержки из письма Троцкого к Соколовской накануне их женитьбы. «Шурочка, мне нужно тебе передать целую кучу новостей, хотя и не особенно любопытных. 3-го дня я имел свидание с матерью. Свидание окончилось полным разрывом. И лучше, не правда ли? Я на этот раз дал отпор, и вышла довольно скверная сцена. Я отказался от помощи. Сейчас я получил письмо от твоего отца. Он очень милый человек. Отец не огорчен моим разрывом с родными, но, по-видимому, даже рад. Мол, устраняется вопрос имущественного неравенства. Я теперь так близко сижу от тебя, что, кажется, ощущаю твое присутствие. Если бы ты, спускаясь по лестнице на прогулку, сказала бы что-нибудь, я бы обязательно услыхал. Попробуй, Сашенька. Мне тяжело. Я хочу тебя слышать, тебя видеть. Ну а если нам не разрешат обвенчаться? Это невозможно. У меня бывали такие минуты, часы, дни, месяцы, когда самоубийство было самым приличным исходом, но у меня не хватало для этого смелости. Сибирская тайга умерит нашу гражданскую чувствительность, зато мы там будем счастливы. Как олимпийские боги, всегда-всегда неразлучно вместе. Сколько раз я уже повторяю это, и все-таки хочется повторять и повторять. Лев Бранштейн еще и сам не знает, что менее чем через 3 года он покинет Александру Соколовскую с 2 крохотными дочками, чтобы никогда не возвращаться в первую семью. Сам виновник постарается придать разрыву максимум возможного в таких случаях благородства. «Судьба развела нас невозвратно, хотя мы и остались добрыми друзьями», напишет он много лет спустя. Изучая личную переписку Троцкого, я склоняюсь к тому, что женился он по любви, хотя потом в книге «Моя жизнь» он попытается это подать чуть ли не как акт, диктуемый революционной целесообразностью. Всего полабзаца посвящено этому эпизоду. До села Усть-Кут плыли, помнится, около 3 недель. Здесь садили меня вместе с близкой мне ссыльной по Николаевскому делу. Не с женой, а с близкой мне ссыльной по Николаевскому делу. Примечание Дмитрия Волкогонова. Александра Львовна занимала одно из первых мест в Южно-Русском рабочем союзе. Глубокая преданность социализму и полное отсутствие всего личного создали ей непререкаемый нравственный авторитет. Совместная работа тесно связала нас, чтоб не быть поселенными врозь. А как же всегда-всегда неразлучно вместе, Дмитрий Волкогонов? Мы обвенчались в московской пересыльной тюрьме. Почему же Троцкому понадобилось брак, которого он так добивался, представить чуть ли не фиктивным? Ведь когда же он писал свои воспоминания, его дочери от этого брака были уже взрослыми людьми. Может быть, все объясняется тем, что Троцкий в своих книгах и статьях часто обращается к моральным сентенциям, благородству, порядочности, а его первая любовь и брак оказались недолгими? Умолчать об этом в автобиографии никак нельзя, а подать как необходимость для работы, быть вместе, тем более с человеком, у которого полное отсутствие всего личного, весьма удобно. Как бы мы ни относились к Троцкому, но история его отношений с первой женой отдает элементарным прагматизмом, стремлением в соответствующий момент освободиться от обузы для реализации своих высоких планов. Хотя справедливости ради следует отметить, что духовную связь с женой и детьми, впрочем, слабую, Троцкий долго пытался поддерживать. Когда старшая дочь Зинаида приехала к отцу в Константинополь, Александра Львовна надеялась, что единственная оставшаяся в живых дочь, Нина умерла в 28 году, будет согрета отцом. Но родственной близости не получилось. Зина оказалась чужой во второй семье отца. Душевная болезнь Зины потребовала лечения в Берлине. Изгнанник делал все, что мог для облегчения ее участи. После курса лечения Троцкий написал в Москву первой жене, чтобы она подумала о комнате в связи с приездом дочери. Но через несколько недель Троцкому пришлось взять на себя печальную миссию – написать Александре Львовне о трагической смерти дочери. Все это будет спустя 3 десятилетия после первого брака. Может быть, я несправедлив к Троцкому, высказывая свое мнение о его отношении к первой жене? Возможно. Тем более, что когда Соколовская попала в беду в 1935 году и была сослана фактически только за то, что была бывшей женой главного личного врага Сталина, в новой семье Троцкого не раз вспоминали ее, дочерей, внуков, тревожась об их судьбе. 2 апреля 1935 года Лев Давидович сделает такую дневниковую запись. «Только что получил письмо из Парижа. Александра Львовна Соколовская, первая жена моя, жившая в Ленинграде со внуками, сослана в Сибирь. От нее уже получена открытка за границей из Тобольска, где она находилась на пути в более далекие части Сибири. Не думаю, чтобы Александра Львовна Соколовская проявляла за последние годы какую-либо политическую активность. И годы, и 3 детей на руках. Правда, несколько недель тому назад в статье, посвященной борьбе с остатками и подонками, упоминалось в обычной хулиганской форме и имя Александры Львовны, но лишь попутно, причем ей вменялось в вину вредное воздействие. 1931 год, восклицательный знак. На группу студентов, кажется, Лесного института. Никаких более поздних преступлений, в кавычках, правда открыть не могла. Но одно уж упоминание имени означало безошибочно, что следует ждать удара и по этой линии. Через 3 дня Троцкий добавит в дневнике: «Последние 2 дня Н. Наталья Ивановна Седова, вторая жена изгнанника, примечание Дмитрия Волкогонова, больше думала об А.Л. Александре Львовне, чем о Сереже. Может быть, с Сережей в конце концов ничего нет, а Александра Львовна в 60 лет отправлена куда-то на Дальний Север?» Можно, видимо, сказать, что хотя судьба и развела их невозвратно, все устранить из памяти не дано никому. Когда же память имеет союз с совестью, то возникает беспристрастный посредник между общечеловеческими требованиями морали и самой личностью. В конце концов, совесть осуждает каждого из нас не столько за поступки, сколько за их мотивы. Самосознание человека, совесть – самый информированный компонент. Она знает о человеке все. Благодаря этому внутреннему судье Троцкий лучше других знал свои несовершенства, связанные главным образом с различными проявлениями эгоистического тщеславия. Но совесть всегда говорит неслышно и при этом почти никогда не ошибается. Думаю, что Троцкий всегда оставался верен своему революционному долгу. Но едва ли он мог сказать бы то же самое по отношению к некоторым людям, которые в разное время окружали его. Впрочем, я несколько отвлекся. Троцкий колоритно описывает в моей жизни свое этапирование в ссылку. Вот, например, небольшой фрагмент из его воспоминаний. «В селе было около 100 изб. Мы поселились в крайней. Кругом лес, внизу река. Дальше к северу по лени лежат золотые прииски. Отблеск золота играл на всей лени. Усть-Кут знал раньше лучшие времена. С неистовым разгулом, грабежом и разбоем. Но в наше время село затихло. Пьянство, впрочем, осталось. Хозяин и хозяйка нашей избы пили непробудно. Жизнь темная, глухая, в далекой дали от мира. Тараканы наполняли ночью тревожным шорохом избу, ползали по столу, по кровати, по лицу. Весной и осенью село утопало в грязи. Зато природа была прекрасна. Но в те годы я был холоден к ней. Книги и личные отношения поглощали меня. Я изучал Маркса, сгоняя тараканов с его страниц. Но как раз бедная реальность бытия воспаляла богатое воображение Троцкого. Романтические видения со смутным предчувствием собственного исторического предназначения уже посещали ссыльного на самом пороге века. Деятельная натура Троцкого сразу же определила себе круг работы. Он много занимался самообразованием и, пожалуй, впервые широко попробовал себя на поприще журналистики, где бесспорно преуспел. После партийной клички Львов он придумал себе еще одну – «Антит Ота». Статьи с этой подписью стали часто появляться в местной газете «Восточное обозрение». Писать он был готов на любые темы – о сибирской деревне и о положении женщин в Сибири, о местных властях и роли земств. Троцкий писал статьи о творчестве Ницше, Гоголя, об Успенском, Герцене. Его материалы категоричны, как приговор. Вот, например, как он разделывается с известным в то время писателем в статье «Истории литературы» Г. Боборыкин и «Русская критика». Троцкий начинает сразу лихо. Г. Боборыкин написал книгу о европейском романе. Европейский роман в 19 столетии, Санкт-Петербург, 1900. Но с этой книгой случился совершенно исключительный казус. Ее никто, кроме самого автора, не понял. Далее в том же духе. Через всю жизнь Лев Давидович принесет это качество – безапелляционность и бескомпромиссность в оценках, отсутствие боязни высказать кому угодно свое особое мнение, готовность пойти против устоявшихся норм и порядков. Благодаря этим качествам он приобретал немало сторонников, но еще больше – противников. Несколько статей ему удалось отправить за рубеж, на Запад. В кругах русской эмиграции заметили несомненные литературные способности неизвестного корреспондента. Там не знали, что эти статьи – плод не долгой работы, а быстрой импровизации, своеобразного озарения, когда мысль легко изливается на бумагу. Писатели и журналисты знают, как трудно дается иногда одна фраза, одно слово. Об этих мучениях рано умерший поэт, молодой Семен Надсон, которого любил Троцкий, писал: «Нет на свете мук сильнее муки слова». Но Лев Бронштейн мучился мало. Писал быстро, ярко, категорично. нередко легковесно. В его статьях молодых лет явно просматривается желание блеснуть эрудицией, сослаться на наимоднейшие литературные и научные авторитеты, классику, часто без видимой необходимости. К слову, ссылка в Сибирь давала богатые возможности заниматься литературным трудом. В своих воспоминаниях, письмах, многочисленных автобиографических заметках село Усть-Кут, Верхоленск стали для Бронштейна одной из его личных вершин служения революционному делу. Кстати, если попытаться сравнить быт, жизнь, условия существования ссыльных, которые окажутся здесь уже в советское время, то придешь к выводу, что они несопоставимы по своей суровости. Жандармам Российской империи было ой как далеко до беспощадности сталинских карательных органов. И в создании этой новой системы со временем примет активное участие и ссыльный из Усть-Кута. В феврале 1923 года Лев Троцкий по просьбе своего зарубежного друга М. Истмина написал ему о своей первой ссылке. Жизнь ссыльного он описывал таким образом. «В Сибири, в Усть-Куте, мы жили на одной квартире с польским сапожником Микшей. Это был прекрасный товарищ, внимательный, заботливый, великолепный повар. Но он выпивал, и чем дальше, тем больше. Время делилось между хозяйственной работой и чтением. Рубка дров, подметание, мойка посуды, помощь Микше по кухне. Чтение было очень разнообразно. Маркс, социалистическая литература, художественные произведения мировой литературы, журналистская работа. Стал писать корреспонденции в «Восточное обозрение». Литературная работа обычно ночью, нередко до 5-6 часов утра. Привычка эта сохранилась у меня и позже, в венский период моей жизни. Однажды мне не выдали почту в почтовом отделении, я бурно запротестовал. Меня приговорили к 3 рублям штрафа. Извещение это меня застало уже в Верхоленске, откуда я вскоре бежал. Так 3 рубля штрафа не были уплачены в числе многих других моих долгов царизму. В Усть-Куте оказалась даже небольшая библиотека, созданная ссыльными. Из всего прочитанного там самое большое впечатление на Троцкого произвел двухтомник Глеба Успенского. Вначале он с известным недоверием отнесся к рассказам и очеркам писателя, но потом не мог оторваться. Откладывая книгу, когда начинала мигать лампа с выгоревшим керосином, он представлял себе, что только что побывал в русской деревне с ее болью, тяготами, темнотой, и позднее, став последовательным западником и в литературных пристрастиях, тем не менее, особое место отводил Успенскому. Читая деревенский дневник писателя, ссыльный однажды подчеркнул: «Работа целой деревни на один господский дом. Без оговорок, без возражений деревня должна была работать изо дня в день, из года в год. Барин, которому принадлежала деревня, мог меняться, быть то злым, то добрым, но для деревни все эти перемены ничего не значили. Работы одинаково требовали все – и консерваторы, и либералы, и даже радикалы, словом, всевозможные сорта людей, поселявшихся в господском доме. Кто бы там ни жил, от деревни требовалось одно – работа, заполнявшая большую часть дня, года, всей жизни, работа не на себя. Все это выработало совершенно определенный идеал для существа, носящего название мужика». На Троцкого очерки Успенского произвели столь сильное впечатление, что он сам написал 1,5 десятка статей о сибирской деревне, в которых явно видно влияние большого русского писателя. Так ссыльный погружался в простую жизнь, где ему очень скоро стало невыносимо тягостно. Деятельная натура хотела простора для самовыражения, утверждения, известности. Очень скоро импульсивному ссыльному опостылили и Усть-Кут, и Верхоленск. Ему было тесно среди этих убогих домишек вдоль грязной улицы. Первые удачные литературные и журналистские опыты, замеченные общественностью, дали Троцкому ощущение – ему нужен простор, большая арена. Ему сообщили, что даже в редакции «Искры», куда случайно попали 2-3 его статьи, доброжелательно отозвались о них. Больше томиться в Сибири ссыльный решительно не мог. Он должен быть в Петербурге, Москве, западных столицах. Он нужен там. Когда после внутренней борьбы он сказал об этом Александре Львовне, та, помолчав, не стала возражать против его побега. Нетрудно представить, чего ей это стоило. Молодой женщине предстояло остаться одной в глуши с 2 крохотными детьми, без больших надежд на воссоединение. В ее глазах Лейба был почти гением, который скоро заставит говорить о себе всех и везде. Соколовская осталась, как она думала, верна революционной морали, способности жертвовать самым дорогим и близким во имя идеалов. Эта женщина всю жизнь будет жертвовать мужем, дочерьми, зятьями, внуками и, наконец, собой. Вообще, имя Троцкого очень тесно связано с жертвами. Было много жертв по его воле. Об этом я еще скажу дальше. Жертвовал многим и он, не по своей воле. Фактически обе его семьи станут жертвами. В итоге в страшном жертвеннике мести и террора окажется и он сам. Когда эти жертвы оправдывали его дело, славу, стремления, он считал их естественными, необходимыми. В конце концов, жестокая борьба, которой он посвятил всю свою жизнь, отнимет у него все, кроме его места в истории. Еще на исходе зимы 1902 года Троцкий провел разведку, побывал в Иркутске, где ему нужно было встретиться со знакомыми ссыльными, прикинуть возможность побега. Для того, чтобы выехать хотя бы на один день, пришлось и спрашивать у Верхоленского уездного исправника разрешение. Выглядело оно так.